Кончил и гневно ему возразил Антиной, сын Евпейтов. «Что ты сказал, Телемах необузданный, гордоречивый? Если б вот это от каждого здесь жениха получил он, верно, сюда бы 3 месяца вновь заглянуть не подумал». Так говоря, он скамейку схватил, на которую ноги клал под столом, и, грозясь ее, показал Одиссею. Прочие ж все подавали котомку его, наполняя хлебом и мясом, и, много собрав, Одиссей уж готов был сесть на порог свой, чтоб данный насытиться пищей, но прежде он подошел к Антиною и бросил крылатое слово. «Дай мне и ты, не последним тебя здесь считаю, но первым, лучшим и самым знатнейшим. Царю ты подобишься видом. Щедродаяние должно быть тебе и приличнее, и легче всех их. И славить тебя я отныне по всей беспредельной буду земле. Я и сам меж людьми не всегда бесприютно жил, и богато устроенным домом владел, и доступен всякому страннику был, и охотно давал неимущим. Много имел я невольников, много всего, чем роскошно люди живут, и за что величает их свет богачами. Все уничтожил Кранион, была без сомнения святая воля его, чтоб с дружиной отважных добычников поплыл я в отдаленный Египет. Он там приготовил мне гибель. В лоне потока Египта, легко поворотные наши все корабли утвердив, я велел, чтобы отборные люди там, на морском берегу, сторожить их остались. Другим же дал приказание с ближних высот обозреть всю окрестность. Вдруг загорелось в них дикое буйство. Они, обезумев, грабить поля плодоносные жителей мирных Египта бросились, начали жен похищать и детей малолетних, зверски мужей убивая. Тревога до жителей града скоро достигла, и сильная ранней зарей собралась рать колесницами, пешими, яркую медью оружий поле кругом закипело. Зевес, веселящийся громом, в жалкое бегство моих обратил. Отразить ни единой силы врага не посмел, и отсюду нас смерть окружила. Многих тогда из товарищей медь умертвила, и многих пленных насильственно в град увлекли на печальное рабство. Я же был жителю Крита, в Египет прибывшему продан, Дметору, сыну Эсона, владевшего Кипром. В Итаку прибыл из Кипра я, много имев на пути злоключений.